Глава 51. «Я собиралась!» — шмыгаю носом. Подступающая истерика все ближе. «Легко сказать. Сделай аборт. А ты решись. Попробуй». «Не смогла!» «Да что там тяжелого?» — вздыхает подруга. «Аборты сейчас делают безопасно. Если срок ранний, таблетку дают». «Опять таблетки. Как же задрала!» «Страшно мне, понимаешь?» — выдавливаю себя. «Всем страшно!» – кивает. «Но ты подумай, тебе 20-ка стукнет. Родишь 21, грубо говоря. И все, что ты будешь видеть, это пеленки, распашонки и детское говно. Еще их рвота и вечные крики». «Меня это не пугает». «Нет, конечно, пугает, но дело в другом. Даже если у меня будет работа, мой клуб, я буду одна, воспитывать и содержать малыша одна. И боюсь, я не справлюсь вообще. У меня перед глазами всегда стояла идеальная семья. Почти. Пропустим лишние изъяны в виде споров родителей. Мама, что терпела каждую выходку папы. Я росла в полной семье. Получала любовь обоих родителей. И не важно, что от отца ее было меньше. Но по-другому я не могу. Мысли все всмятку. Думать ни о чем не могу. Рассчитывала, что Инга мне поможет. Но запутала еще сильнее. А так, сделаешь сейчас все. Громов тебе только спасибо скажет. Так же трахаться будешь. Жить с ним. Спать, жить. Не хочу. Ничего уже не хочу. Просто хочется перекинуть сумку через плечо и куда-нибудь рвануть. Но не могу. Мне нужны эти клубы. Нужен этот бизнес. А там, может, пара лет пройдет, и он захочет детей. Она говорит так, будто мы встречаемся. Но это не так. Я для него лишь копия мамы, который он может брать и крутить как угодно. Я знаю, что они были знакомы давно, еще до моего рождения. Его имя часто звучало в нашем доме, но как коллеги, партнера. И как ни странно, я его ни разу не видела. Не получалось. У меня были другие интересы, и если он приезжал к нам домой, я либо гуляла, либо сидела в своей комнате. Единственное, о ком мне рассказывала мама, так это ее друг. Каждый раз, когда она упоминала о нем, всегда светилась от счастья. Тогда она не говорила ни имени, ничего. Но часто сравнивала его с ужасающим явлением. С грозой. Как-то раз я спросила, была ли мама влюблена в грозу. И она ответила «да». Но обстоятельства были выше нее. И она рада, что сошлась с папой. И у них появилась я. И почему-то сейчас мне кажется, что тогда она говорила именно о Громове. Гром, гроза. Часто сопровождают друг друга. Она так шифровалась или что? Как же мне не хочется думать, что они были влюблены друг в друга. Так нельзя. Я пытаюсь успокоить себя тем, что это лишь мои фантазии. Мои догадки. Но его взгляд... не могу. Он о многом говорил. Падаю головой на сложенные на столе руки. Ты его не знаешь, Инга. Никакой пары лет не будет. Он наиграется и выкинет меня. С разбитым сердцем. Оно и так болит. Все внутри в терзаниях и муках вздыхает с каждой секундой. Через месяц-два детей он не захочет. Почему? Не знаю, в том-то и дело. Мы столько живем вместе, но... Я не спрашивала, не пыталась узнать, не думала, что это случится со мной. А теперь мучаюсь от неизвестности. Блин, Яр, если не хочешь ребенка, не порти себе жизнь. Потом будешь ненавидеть его, постоянно срываться. Этого я боюсь еще сильнее. Что как только Громов бросит меня, я разозлюсь, рожу, а потом буду вымещать всю злость на ребенке и проклинать его за то, что он просто есть. Ладно, тихо соплю и встаю. Мне немного стало легче. Совсем чуть-чуть. Жутко хочется напиться, пойти домой, показать ему, что мне плохо, чтобы сам все понял, что мне нужна поддержка, а не нападки. Но не буду. Хватаю сумку, телефон и заказываю такси. Домой поеду, завтра на работу. Мне, как управляющий, опаздывать нельзя. Давай! Инга кивает, сочувствующе хлопает меня по ноге. Звони, если что! Я возвращаюсь домой через 2 часа после психоэмина и боюсь заходить в квартиру. Я знаю, как он справляется со своим гневом. Он трахается. И если я уехала, значит, он делает это с кем-то другим. Хреново. Опять сосет под ложечкой. А сердце словно обматывает цепями. дергают, и те впиваются в клапаны. Давят, причиняя жуткую боль. А если он там это делает? За дверью. Решаюсь, захожу в квартиру. И честно прихожу в полнейший шок, когда вижу, что случилось с нашим просторным и огромным залом. Все стулья перевернуты. Книжный стеллаж стоит без книг, несколько полок с пробитой боковиной. А самое ужасное – это бар. Его нет. Нет, он есть, но... Миллион осколков валяются на полу. Здесь столько розочек из бутылок. Можно сложить их, и получится нечто красивое. Но в живых осталось максимум пара бутылок. Ничего не понимаю. Нас ограбили? Не разуваясь, прохожу вглубь квартиры. Мало ли, вдруг осколки долетели досюда. Посматриваю на лестницу. Нахожу белую рубашку, принадлежащую Громову. Нет, не ограбили. Вернулся, взбесился, все разрушил. И зачем? Даже бар свой не пощадил. Мясо просто. Мне даже становится его жалко. Хотя алкоголь я воспринимать перестала. Да. И что у него случилось?